Глава 36. В этот раз кошмарный сон чуть изменился. Главное различие было в том, что он ехал в бушующее море не с Джази. Поначалу он не узнавал свою пассажирку и все время задавался вопросом, что за женщина сидит рядом с ним, барабаня пальцами по приборной панели. Наконец, узнав ее, он готов был громко выкрикнуть ее имя — Анна. Но не смог произнести ни звука, потому что чья-то рука закрыла ему рот. Что за... До смерти перепуганный, Виктор осознал, что ужасный кошмар обернулся еще более страшной реальностью. Он лежал на диване, но не спал. Он уже проснулся, и рука на лице была настоящая. «Мне не хватает воздуха», — подумал Виктор и хотел руками оттолкнуть нападавшего. Но снотворное и болезнь были против него. Виктор не мог пошевелиться, на него словно навалилась неподъемная тяжесть. «Я задыхаюсь. Это конец. Хальберштадт был прав». С невероятным напряжением ему удалось чуть отодвинуться, и он принялся бить вокруг себя ногами. Сначала тяжесть на груди усилилась, но потом он попал ногой во что-то мягкое и услышал странный хруст и глухой вскрик. Вдруг рука, а с ней тяжесть на груди пропали. Виктор закашлялся. «Анна!» — крикнул он, пытаясь сползти с дивана. «Анна!» Молчание. «Это сон? Или все по-настоящему?» Сквозь туман снотворного он почувствовал панику. «На помощь! Свет! Мне нужен свет! А-а-а-а!» Услышав собственный крик, Виктор представил себя пловцом, который медленно поднимается на поверхность. «Где этот проклятый выключатель?» Он с трудом поднялся на ноги и ощупал стену. Наконец в комнату хлынул неестественно резкий свет. Когда глаза привыкли, он осмотрелся. «Никого. Я здесь один». Виктор медленно подошел к окну, но оно было закрыто. Вдруг за его спиной с грохотом захлопнулась дверь. Он резко обернулся. Снаружи раздался топот босых ног по лестнице. «Помоги мне!» Из его рта вдруг раздались те же самые слова, которые пару часов назад он услышал от своей неожиданной гости. Ужас охватил его. Он застыл, но уже через секунду выбежал за дверь. «Что происходит? Это действительно была она? Или мне все приснилось?» Он выдвинул в прихожей нижний ящик комода и стал искать пистолет. Его не было. Вверху гремели шаги по коридору. В панике он еще раз перерыл весь ящик и нашел наконец, полураскрытый сверток в дальнем углу под платками. Сорвав дрожащими руками бумагу, он вставил в пистолет два патрона и побежал по лестнице, подгоняемый адреналином. Когда он был на последней ступеньке, в конце коридора хлопнула дверь гостевой комнаты. «Анна! Как ты могла?» У него перехватило дыхание, когда он распахнул дверь и направил пистолет на кровать. Он чуть не выстрелил, но открывшаяся ему картина похитила остатки сил. Он опустил пистолет. «Этого не может быть», — подумал он, закрывая двери и бредя по коридору обратно. «Это невозможно. Совершенно невозможно. Здесь что-то неправильно. Но что?» Он знал наверняка только одно — комната, в которой Анна мирно спала несколько часов тому назад и куда, как он слышал, она убежала, была пуста. И Анны нигде не было. Через полчаса, когда Виктор перепроверил все двери и окна, его усталости как не бывало. Озноб и жар прогнали снотворное из тела. А благодаря Анне он теперь долго не сможет заснуть. Она напала на него, а потом убежала из дома в шторм, причем голая. Вся ее одежда и даже халат были разбросаны на полу. Она ничего не взяла. Пока Виктор заваривал крепкий кофе, в его голове крутились одни и те же вопросы. Что нужно от него Анне? Приснилось ему нападение или нет? Почему она пропала? Кто она вообще такая? В половине пятого он подкрепился двумя таблетками тайленола и одной актрена. День для него только начинался.